Попался Борька на детскую уловку. Ей хотелось выстрелить наверняка, вот и выманивала Липкина из-под скалы, кидая камешки на склон. На фоне серого неба выделялась фигура в драном камуфляже. Слишком мало нас осталось, чтобы ошибиться. Да и женская фигура, как ни крути. Ошибка Липкина была не единственной. Отстегнув магазин от автомата невзгоды, он не проверил, есть ли патрон в стволе. Шуметь не хотел, а патрон там был и очень неплохо себя чувствовал. Оттого и требовалось ей попадание наверняка. Я метнулась к выроненному Борькой пистолету. Уже тянулась к нему, когда пантера сорвалась со склона, в два прыжка врезав мне прикладом по виску. Голова взорвалась, как Хиросима. Меня отбросило на висящую над обрывом глыбу. Я ударилась затылком и стала растением. Она подняла пистолет, постояла над обрывом. Внезапно схватила меня за грудки, приподняла и рывком протащила к обрыву. Голова моя повисла над бездной. «Ты что?» Кровь из тела понеслась в мозг. Умнее я не стала, просто голова превратилась в ядро. Она перевернула меня, перехватив за воротник, как шкодливого щенка. «Смотри!» Бездна разверзлась, закачалась, завертелась веселой каруселью. Обрывистый спуск, кусты на склоне, ручей без звука. Неподвижное тело в знакомом балахоне, уткнувшееся носом в землю. Разбросанные руки. «Борька, родной!» «Вот твой Липкин!» Она безжалостным рывком перевернула меня обратно. Опять голова ударилась о камень. Я жалобно вскрикнула. Она ухмыльнулась, уселась мне на ноги, как будто собралась заняться со мной грубым, извращенным сексом. Сущая дьяволица, растрепанная, прямая, губы сжаты, глаза, мерцающие туманные фары. «Та еще сучка!» «Говори, Погодина!» «О чем говорить?» Я сделала попытку подтянуться, но не смогла. Она держала меня, как тисками. «Где груз?» «Я не знаю». Грохнул выстрел. Пуля чиркнула по камню, запела рикошетом в небе. Дьяволица склонилась надо мной, убивая взглядом. «Ты не понимаешь ситуации, Погодина. Остались ты да я. Чуда не будет. Я прострелю тебе ногу, потом другую. Потом ты останешься без рук, без ушей, а последнюю пулю получишь в кишечник. И будешь умирать долго и мучительно». Я разжала обветренные губы. «Ты блефуешь. Если выстрелишь, я не смогу показать тебе это место». «А ты мне его опиши». «Не найдешь». «Найду, Погодина, найду». Мерцающие фары надвинулись вплотную. От них сквозило холодищем. «Я не идиотка, и ты не дура. Прятать груз там, где нет ориентиров. Говори, где груз». «Я не могла. Ну, скажу ей про озеро. Прогремит выстрел, и кончатся мои злоключения на самом интересном месте». «Я не знаю, где груз», – прошептала я. «Держаться надо. Переживем, переможем». Грохнул выстрел. Я заорала от боли, как пожарная сирена. Она прострелила мне бедро. Жуткая резь взломала ногу. Искры посыпались из глаз. «Терпи, Дарья Михайловна, терпи. Переживем». «Где груз, Погодина?» Заладила, как попка. Я пыталась ответить, но не могла. Боль давила и выкручивала. «Где груз, Погодина?» «Ты все равно меня убьешь», – прохрипела я, давясь сухостью во рту. «Убью, Погодина. 7 трупов, 8. Какая разница? Но я убью тебя одним выстрелом, немучительно. Не вынуждай применять пытки». «Но вы же чекисты, любители пыток. Что же ты, Люба?» «Где груз, Погодина?» «Не знаю». «Переживем». Грохнул выстрел. Я впервые услышала, как поет рояль в кустах. Пуля пробила верхнюю часть шеи в районе подбородка. Невзгода умерла мгновенно, не успев разозлиться. Застыв, рухнула мне на грудь, харкнув кровью. Дурея от боли, я схватила ее за ремень, напряглась, поволокла вверх. Она оказалась не тяжелой и отправила в свободный полет. Но и после смерти я получила от нее привет. Переваливаясь через край, она ударила меня сапогом по челюсти. Что такое удар по челюсти в моем состоянии? Так, ерунда. Стараясь не трясти простреленной ногой, я перевернулась на живот и отжалась. Невзгода пропахала половину склона и затормозила, зарывшись в куст. Чудотворец лежал у подножия, подтянув колени к животу. Вылитый Борька Липкин. АКМ, который выронил Турченко, лежал у него под рукой, и Борька судорожно поглаживал его казенник. Представляю, с какими мучениями он к нему полз. Он улыбался мне самой глупой из своих улыбочек, дескать, «Здравствуй, мать! Дурак вернулся!» Я двигалась на голом автомате. Автоматический мат. Каким-то образом раздела мертвого Турченко, сняла с него верхний слой бинта, не испачканный кровью, перевязала ногу. Затем отправилась в долгий путь. «Ты не мать, но героиня», — польстил мне внутренний голос. «Давай же, у тебя вся жизнь впереди». Я сползала по склону, ногами вперед, цепляясь за корни и выступы в скале. Борька одобрительно следил за моими перемещениями, но вставать не спешил, улыбался полосками грязи на обветренных губах. «Ох уж мне эти женщины с их грубой мускульной силой!» То ли похвалил, то ли посетовал. «Послушай, зайка, ты мне нравишься все больше. Прости, что напугал, но я тебя заслушался. Хорошо говорила. Ты во многом оказалась права. Но только маленький нюанс. Вместо слова «Липкин» в отчете об этой скверной истории следует писать «невзгода». Неужели не догадалась? Я давно все понял. Помнишь, как она отыскала труп Боголюбова? Надоело ждать, пока мы сами найдем. Спустилась во враг и отыскала. Я уже поняла. Какой же я была дурой! «Плевать, Борька», — выговорила я, ложась рядом. «Ты как?» «Нормально», — улыбнулся он. «Рука прострелена, ничего трагического. Пара ребер в дребезге, ливер отбил, синяки, ссадины, шишки. Возможно, в тазу трещина. Отлично, Дарья, а ты?» «Ногу прострелила, тварь», — пожаловалась я. «Не жильцы мы с тобой, Борька». «А вот это нонсенс», — возмутился он. «Перестань, тут осталось-то». «Нет, хана нам, приятель», – твердила я, впадая в беспамятство. «Конечная остановка. Прибыли, Борька». Балансируя на грани краха, я открыла ему место тайника. Рассказала про озеро севернее место крушения, про дальний берег, про обрыв с норой и камнем, которым я загородила тайник. Я не могла уже хранить эту гадость в себе. Она меня точила и разъедала. Пусть другие роются в этом дерьме. Хватит с меня. Я хочу прожить спокойно свои последние несколько часов. Когда я очнулась, было утро. Я лежала на старом месте, натертая детой со спущенными штанами, обработанной раной и повязкой из чистого бинта. Закусив от напряжения губу, Борька завершал перевязку. Рядом с нами обретался один из трофейных ранцев. Пока я валялась без чувств, он как-то поднялся в зимовье, собрал все необходимое и вернулся. Представляю, как он при этом напрягался. Я покорно съела пресную галету, запила водой из фляжки. «Послушай, сокровище!» – вкрадчиво начал Борька. «Ты будешь от души смеяться, но нам опять придется идти. Моголай совсем близко. На звероферме обязана быть рация, если не пропили. Если рации нет, попросим отвезти к ближайшим синоптикам. Они не всегда пьяны, сообразят, чего мы хотим. Если нет синоптиков, пойдем к врачу. Нет врача, пойдем к шаману». Борька мучился не меньше моего, но держался гоголем. Из ствола молодой березки он смастерил мне костыль. В одну из веток я уперла подмышку, другую держала рукой. Мы ползли по тайге, обливаясь потом, и ради экономии сил почти не разговаривали. Продолжались гестаповские пытки и героические муки. Овраги, заросли колючего шиповника. На поляне во время отдыха мы увидели волков. Они стояли на опушке неподвижной серой группой, оценивали наши силы. Борька отогнал их очередью. Мы снялись и заковыляли дальше. Расступались деревья, голубел просвет. Мы вышли на раскисшую проселочную дорогу. Не смогли ее преодолеть, упали в колею и стали поочередно жаловаться на жизнь.